Пьянящая радость охватила ее. И хотя мальчик сразу же, еще грубее, чем в первый раз, повторил: «А тебе какое дело?», ничто уже не могло погасить этой радости. Лиза больше не могла владеть собой, нагнулась и поцеловала сына в слегка шершавую обветренную щеку. Он вырвался, оттолкнул Лизу и сбил при этом у нее с руки овчинную рукавичку. Пошел, сердито оглядываясь: «Вот дура какая-то!» Лиза подняла рукавичку, вытряхнула из нее снег, надела. Какая она холодная! Ну ничего, на руке согреется. А в этот день Лиза забыла навестить больную мать, забыла зайти в лавочку к Магомбетову и купить соли. Домой она пришла в слезах. «Парфиша, сегодня я видела Бореньку. Сходи, ну сходи к Ивану Максимовичу, приехал он. Сходи, ты обещался». Они поговорили коротко, но очень серьезно. Мальчик привык к богатой жизни. Даже если его отдаст Василев, захочет ли он сам жить в бедной семье? Ведь он все уже понимает. «Парфиша, да разве какое богатство заменит ему сердце матери? А та не любит его, я знаю, и он ее тоже не любит». Порфирий промолчал, глядя в пол. Глава 16. В ближнее воскресенье Порфирий пошел к Василевым. Он нарочно выбрал время после обедни, когда купец вернется из церкви и успеет хорошо поесть. От Клавдии он знал, что Иван Максимович в такие часы бывает наиболее благодушным. Горничная Стеша не пустила Порфирия дальше холодных сеней. «Ты что, обалдел? К Ивану Максимовичу? Сегодня?» «Не знаю», — насмешливо пропела Стеша, пританцовывая на морозе и пряча руки под белый отделанный кружевами передник. «Не знаю». «Зато я знаю», — сердито вырвалась у Порфирия. «Еще это станет им распоряжаться. Но пусти. Стой пока здесь, а я схожу спрошу», — сразу меняя тон, сказала Стеша. Она запомнила настойчивость Порфирия, когда тот ходил, добивался от Елены Александровны писем своей жены. Порфирию пришлось ждать недолго. Постукивая каблучками, Стеша выбежала в сени, сказала немного удивленно: «Примет», и повела его за собой. Порфирий бывал лишь в старом доме Василевы. Этот дом, сделанный из леса, срубленного его руками, Порфирий видел только снаружи. Дальше порога Елена Александровна его не пускала. Богато было в прежнем доме Василева, ничего не скажешь, а тут еще богаче. Порфирий шел, ступая по мягким коврам, глядел на красивые картины в тяжелых багетных рамах, на бронзовые мраморные статуэтки, там и сям поставленные в углах, и думал, что за одну такую каменную собачку, если бы купить ему Порфирию, пришлось бы работать, наверное, не меньше, чем полгода. А что такое собачка для состояния Василевы? Все равно, что свистулька из тополевого сучка, который весной Порфирий вырежет, посвистит и бросит. Как расперло богатством этого человека! Раньше, когда Василев не был еще таким тузом, он звал Порфирия Порфишкой. Как назовет теперь? Стеша открыла дверь кабинета, сказала: «Заходи», и кулачком слегка подтолкнула его в спину. Порфирий понял, вовсе не потому, что он замешкался или оробел. Он шел спокойно и твердо. Нет, так полагалось в этом доме. Надо, чтобы каждый входящий сюда уже в Стешиной руке чувствовал руку самого Василева, который может все, и слегка подтолкнуть,